Когда трубы кончились, лисы вылезли наверх и стремглав бросились через стройплощадку. Вслед им раздались ружейные выстрелы, но стрелявший, как видно, был неопытен и промахнулся. Пули просвистели много выше лисьих голов и разбили вдребезги несколько керамических труб, сложенных штабелями. Осколки дождем посыпались на беглецов, но те только прибавили скорость. Стрелявший пронзительно взвизгнул, обращаясь к своему товарищу, и оба пустились в погоню за лисами. На бегу человек пытался перезарядить ружье. Заслышав топот шагов за самой своей спиной, Оха обернулась, зарычала и оскалилась. Даже слабые глаза лисицы различили, как побледнели люди, увидев ее обнаженные зубы. Оба испуганно отскочили, и то, что держал ружье, выпустил патроны из дрожащих пальцев. Патроны тут же утонули в глубоком снегу. Людям пришлось нагнуться за ними, а лис тем временем и след простыл. Наконец Оха и Камио вырвались из города, но оказалось, что все окрестные дороги запружены машинами. В кругах света, бросаемых автомобильными фарами, мелькали человеческие тени, тени с ружьями. Камио сразу смекнул, дозоры выставлены здесь вовсе не для того, чтобы ловить беглецов. Люди несут караул, пытаясь не пропустить в город лис и других животных. Но увидев, что звери крадутся через их посты, дозорные без всякого сомнения откроют огонь. И прежде бывало, что люди убивали лис из страха, а не ради забавы. Лисьи духи, дети первобытной тьмы, помнили ту пору, когда генерал Мэтью Хопкинс, неустрашимый борец с ведьмами, упиваясь собственной злобой и могуществом, понаставил по всей стране виселицы и разложил костры, на которых находили мученическую смерть не только люди, но и животные. Да, в те дни многие лисы были сожжены или брошены в воду, так же, как собаки и кошки, принадлежавшие семьям, обвиненным в колдовстве. Тогда животных не просто убивали, их казнили, подобно преступникам, и лисьи духи, с содроганием наблюдая за нынешним кошмаром, вспоминали о тех жестоких временах. Теперь за городом настала очередь Оха указывать путь, придумывать, как прорваться сквозь заставу. Лисы незаметно крались вдоль людских цепей, и Оха наставила нос по ветру, принюхиваясь к малейшим оттенкам запахов. Вскоре резкий специфический запах привел ее к стайке людей, чье внимание было поглощено распиваемой бутылкой, а не тем, что творится вокруг. Люди, устроившись вокруг горящей бензиновой канистры, грели руки у огня и громко перелаивались. Камио и Оха поползли, держа с той стороны, где люди сидели особенно тесно, плечом к плечу, и отсвет костра не падал на землю. Скрип собственного меха, а снег казался Оха оглушительным, и она удивлялась, как это люди ничего не слышат. Еще немного, и лисы растворились бы в темноте, но тут какой-то человек обернулся и взглянул в их сторону. Как видно, заметив что-то неладное, он залаял, обращаясь к товарищам. Один из них достал большой фонарь, и луч яркого света прорезал темноту на волосок от затаившихся беглецов. Человек с фонарем поднялся и направился прямо к ним, но тут другой что-то проворчал ему вслед, и тот остановился. Несколько секунд помешков, словно в нерешительности, он вернулся к костру и отхлебнул из бутылки, которую передавали по кругу. Оха и Камио